20. Джингуо. «О, брат, изрядно ты набрался. Что за мужик, с которым ты трепался 3 часа?» «Да так, никто». Джингуо снял плащ с вешалки, набросил его на плечи и выкинул визитку в урну. По пути к машине Степа поддерживал норовившего завалиться куда-то в бок товарища. «Где остановишься?» «Я бы позвал к себе, но ты же знаешь, я с мамой живу. Наверное, тебе будет не очень удобно. В Евразию давай». По дороге Джингуо начал немного трезветь, и ему это не нравилось. На душе остался какой-то скверный осадок. Еще почему-то мысль, что завтра снова придется общаться с Элен, вызывала отвращение. Для работы с ней даже не требовалось никаких артистических приемов. Евразия была, пожалуй, одним из самых приличных зданий города. Внутри пахло сандаловым деревом, в аквариуме внушительных размеров поблескивали разноцветные рыбешки, а в центре отделанного мрамором холла на подставке, похожей на мольберт, улыбался портрет Суня в рамке из живых белых цветов. Под портретом стояла корзинка, в которой белели какие-то свернутые бумажки. Маленькая, похожая на ребенка женщина в косынке, подошла к корзине и бросила туда сложенный в четверо листок. После она аккуратно приложилась губами к портрету и посеменила обратно в служебную зону за стойкой ресепшена. «Все желающие могут оставить записку Суню. Пожелание на загробную жизнь». Опрятный портье с зализанными волосами подошел к Джингуо и Стёпе. «Мы потом их сожжем во дворе. Я прочитал в интернете, что в некоторых китайских деревнях так делают». Он сам не понял, как это произошло. Как будто по голове огрели. Неожиданно Джингуо разрыдался. Возможно, его тронула простота и красота ритуала с записками, и он, стыдясь самого себя, шмыгал носом, захлебывался, хватал ртом воздух, почти вскрикивал. Стёпа и портье не на шутку перепугались. «Что с вами? Вы были близки с Сунем? Присядете? Водички?» «Я его не знал». Джингуо высморкался в поданную Стёпой салфетку и взял себя в руки. «Я бы хотел снять люкс на 2 ночи для начала. И не могли бы вы принести в номер бутылку виски?» Стёпа обеспокоенно взглянул на своего кумира, видимо, сомневаясь, стоит ли его отговаривать. Не стал. «А с Элен? Ну, как она по поводу антиквариата?» «Всё завтра. Спасибо за помощь, Стёп. Иди». Джингуо был бы готов поспорить со Светланой насчет домашней атмосферы отеля. Мебель казалась бездушной, казенной, простыни были сероватого оттенка, как сильно застиранное белье, выдаваемое в поездах дальнего следования. Около 7 вечера, предварительно влив в себя 2 стакана янтарного виски, Джингуо уснул, не раздеваясь, не выключив торшер на высокой ножке. Когда очнулся, не сразу понял, где находится. Мобильный показывал полночь. Матери позвонить, конечно, забыл, а теперь уже и поздно. Состояние было странное. Все вокруг немного плыло, но похмелье не чувствовалось. Верный признак того, что протрезветь он еще не успел. Играя на опережение с неизбежной головной болью и тошнотой, Джингуо плеснул себе щедрую порцию Джонни Уокера. Необъяснимое, неуютное чувство, как будто кто-то внутренности ложкой выедает, никак не уходило. Мысль об одинокой бессонной ночи в городе Б пугала. Джингуо подошел к окну. Через дорогу, в свете мерцающих через 1 фонарей, смутно рисовалось здание ДК. Наверное, там все еще работает тот похабный клубешник «Полтинник», в который любил захаживать Дзюань килограммов эдак 30 назад. Джингуо принял холодный душ, причесался, побрился и надел свежую рубашку. Плеснул еще вискаря. Отражением в зеркале остался доволен. Крохотный порез бритвой на подбородке с ямочкой, угли глаз на фоне белой кожи. Эти черты как будто все еще не до конца принадлежали ему. Он не был толком похож ни на мать, ни на отца. Но, как показала практика, его внешность хорошо подходила для знакомств в клубах. Охранник с бельмом на левом глазу осмотрел Джингуо с выражением отстраненной неприязни и без слов пропустил. В темном душном помещении играла «Love is gonna save us». Зеленые лучи стробоскопа прорезали едкие, вонючие клубы из дым-машины, запах провинциальных дискотек. Плотная толпа на танцполе ритмично дрыгалась под старый хит Бенни Бенасси. «Что ж, посмотрим, спасет ли меня любовь сегодня», — думал Джингуо, пробираясь к бару. Две складные девочки гоу-гоу в крохотных купальниках пластично извивались и поглаживали свое покрытое блестками тело. И куда делись все гоу-гоу Москвы? Теперь в модных столичных заведениях это считалось вроде как моветоном, а Джингуо вот был за то, чтобы старую добрую традицию вернуть. Он заказал виски, какой там у вас есть поприличнее, и некоторое время провел, разглядывая спортивные ножки и попки танцовщиц. Впрочем, они не годятся. У них еще смена неизвестно, когда заканчивается. Сяо Юй просканировал сидящих за барной стойкой и нашел ее. Русоволосая обладательница грустных, как у спаниеля, глаз и внушительного декольте со скучающим видом осматривалась по сторонам. Такое декольте, в которое виноградину закинешь, потеряется, просто так в клуб не надевают. Джингуо взял свой квадратный рокс и направился к русоволосой. Подойдя поближе, он понял, что ей что-то затирает хилый мужичок лет 40 с угольной щетиной, словно наклеенной пятнами на впалые щеки. Мужчина явно был пьян, и девушке не очень приятен. «Мадмуазель, позвольте поинтересоваться, что это вы такое интересное пьете?» Русоволосая обернулась на Джингуо. Затем на секунду бросила грустный взгляд на Хилова и, явно сочтя высокого китайца более достойным кандидатом, лукаво улыбнулась. «Негрони?» «Превосходный выбор. А знаете ли вы происхождение этого напитка?» Джингуо наклонился почти вплотную к уху девушки, чтобы не надрывать горло, перекрикивая музыку. «Эу, мужик!» Нетрезвый сосед по бару стеклянным, не фокусировавшимся взглядом наблюдал за тем, как его даму уводят. Он слегка покачивался, как тонкое деревцо на ветру. Русоволосая и Джингуо пьяного игнорировали. «Коктейль носит имя флорентийского графа Камилла Негрони». У Джингуо в загашнике был целый ворох подобных историй для таких случаев. Они вместе с барменом Фоско Бруно Скарселли придумали заменять в популярном тогда коктейле «Американо» содовую на джин, кампари же и красный вермут остались на месте. Слайс апельсина тоже Скарселли придумал. Я вам еще рекомендую попробовать «Негрони сбальятто», что переводится как «ошибочный негрони». В него вместо джина добавляют... «Эй, узкоглазый, я с кем разговариваю?» Джингуо выпрямился. Плешивый пошатнулся на своем высоком стуле и упал бы, если б не успел схватиться пальцами за липкую барную стойку. «А ну-ка повтори, как ты меня назвал?» Джингуо навис над хлипким мужичком, которому было давно пора домой. «Узкоглазый». И далее, растягивая по слогам. «Рисовая морда». Удар правой полетел четко в нос плешивому, и тот повалился на сидевших сзади подростков, опрокинувших свои бокалы. Русоволосая вскрикнула, танцовщицы «Гоу-гоу» спешно спрыгнули за барную стойку. Разлитые напитки растекались по искусственному мрамору, похожие на нефть под вспышками стробоскопа. Джингуо схватил хлипкого мужчину за ворот полосатого потного пола и поволок к выходу. Охранник с бельмом на глазу проводил Джингуо, волочащего по земле вяло брыкающегося мужика, полным равнодушия взглядом. Он и не думал разнимать дерущихся. В ушах у Джингуо стучало. Ярость была ослепляющей, животной. Она переполняла до такой степени, что не хватало места для кислорода, и нужно было срочно ее выплеснуть, иначе он умрет, задохнется, взорвется и разлетится на мелкие кусочки. Плешивый казался на удивление легким и как будто бескостным. Он послушно свалился в неестественной неуклюжей позе на землю, туда, куда швырнул его Джингуо, под свет фонаря у кустов ЗДК. Джингуо снова схватил мужика за шиворот и ударил в лицо раз, два, три, на, сука, на, четыре, пять, шесть. Он бил до тех пор, пока пространство для воздуха не расчистилось. И тогда отчетливо ощутил костяшками ломающуюся кость. Увидел окровавленное лицо в моргающем свете неисправного фонаря. Плешивый смеялся. Смеялся, кашляя и отхаркивая кровь над Джингуо, и зубы его были окрашены багровым. Джингуо в ужасе отпрянул и побежал прочь по аллее.